Слава Богу, друзья. Господь, Он наш лучший друг, любящий Спаситель и наш Учитель. И Он, как мы слышали уже, и брат Павел говорил, Он нас в свое время каждого спас, дал нам жизнь. И не только здесь, на этой земле, но Он дал нам жизнь вечности. Слава нашему Богу. И 911-й псалом, здесь есть такой припев. «О, дай мне не забыть то мгновение, дай не забыть Твою любовь, дай Тебя любить, как первый день». Слово Божие напоминает нам, что иногда человек способен забывать любовь Божию, забывать друг друга, забывать то, что Бог подарил, самое важное. Господь сегодня напоминает, дай не забыть то мгновение, дай не забыть и всегда любить Тебя, мой Господь. 911 номер. Тебя, мой лучший друг, мой любящий Спаситель, хочу прославить я от всей души. Sure.